Глава 21. Истинное удовольствие. Дни постепенно сменялись. И хоть поначалу казалось, что в мире жуков, в этих лишенных света пещерах, цивилизованному гоблину заняться будет нечем, но в итоге забот было достаточно. Ведь если слегка поразмыслить, применение рукам всегда можно придумать, особенно если собираешься загрузить руки своих подчиненных. Помимо того, что после возвращения с разведки местности мои подчиненные были ответственны за готовку еды, ко всему прочему, я занимался еще и их личной боевой подготовкой. И, честно говоря, получал от этого истинное удовольствие. Оказалось, что когда движения учеников в твоем восприятии настолько заторможены, то можно проследить в мельчайших деталях не только совершаемую ошибку, но и ее корень. Итак, день за днем я изматывал бойцов тяжелыми тренировками, в большей степени желая добиться от них не увеличения физических характеристик и даже не улучшения их боевой подготовки, а пытаясь открыть в них непреклонную веру в собственные силы и победу над более сильным противником. И уже спустя 5 дней некий результат моего мягкого избиения бойцов начал давать небольшие результаты. Правда, пока не у всех бойцов. Так Мареш, хоть и был самым крупным, но постоянные падения на землю от моих ударов скорее ломали его волю, нежели делали ее сильнее. Он чем дальше, тем больше отчаивался добиться хоть чего-то. И это, несмотря на то, что Улер постоянно его подбадривал и пытался настроить на боевой лад. Но, видимо, глубоко внутри своей души Мареш верил лишь в то, что только система может дать ему силу. А иначе обычному гоблину ничего не светит, ни здесь, ни где бы то ни было. Примерно в том же ключе вел себя Элиур. Только вот его никто не пытался подбодрить добрым словом. Что в бою, что возле костра, когда они все вместе ели. И это их отчаяние я прекрасно ощущал благодаря демонической форме. Думаю, в ближайшем будущем Марешу и Леуру все же стоит увеличить характеристику интеллект. Ведь это сильно повысит их ментальное сопротивление, да и в принципе сделает их разум более стойким к любым невзгодам. А вот что касается Улера и Себии, то они словно и не замечали своих проигрышей, с каждым разом пытаясь придумать что-то новое или применить уже известную тактику, но приспосабливая ее под текущие условия. Они словно осознавали и приняли тот дар, который им представился. Ведь где еще в радуге миров их стал бы тренировать настоящий багровый охотник? При этом указывая на их слабые стороны и ошибки, допущенные в бою. И казалось бы, что лично мне от этих тренировок совсем нет проку, но это было не так. Ведь для начала мне это и самому нравилось, и ко всему прочему мои навыки боя тоже постепенно росли во время ежедневных тренировок, пусть и не так сильно, как у моих подчиненных, потому как новому телу в любом случае нужно было привыкать. А что может быть лучше длительных тренировочных боев? Ведь, взяв самое длинное копье, словно обычную трость, я поддевал зазевавшихся бойцов, а иногда и проваливал их неуклюжие атаки. Но так или иначе, их уровень владения копьем постепенно выходил на новый уровень, каждый день заставляя себя выкладываться на пределе сил. А когда вечерами, условными, конечно, ведь восход светила мы отследить не могли. Так вот... После тренировок Себия включала свой интерактивный планшет и демонстрировала очередную программу. И это оказалось местами крайне интересно. Особенно мне понравились исторические программы, рассказывающие о разработках оружия и техники. И если раньше часть информации мне попросту была недоступна в плане ее осмысления, то сейчас с моим интеллектом я легко оперировал новыми понятиями и данными. Крайне познавательно было смотреть программы по естественным наукам, хотя и методы вычислений в мире Сейлоста тоже заслуживали внимания. И таким нехитрым способом я каждый вечер узнавал что-то новое и становился более образованным, как, к примеру, в области экономики. А вот пространные разговоры философов меня больше раздражали, нежели заставляли мой мозг обдумывать их глупые слова. И ведь список информации, помещенный в планшет, не заканчивался лишь записями всяческих программ, так как Себия перенесла и огромное количество книг, самого разнообразного толка, и которые я собираюсь в будущем очень внимательно изучить. В который раз, сидя в своем каменном кресле, я хвалил себя за такую предусмотрительность. А ведь вспомнил и приказал себе загрузить в ее интерактивный планшет всю возможную информацию научного толка, можно сказать, в последний момент. А вот закупить с большим запасом энергетических ячеек для ее планшета — это уже было совсем несложно, особенно имея бездонную сумку. И, возможно, единственным недостатком во всей этой ситуации было то, что лично я не мог пользоваться интерактивным планшетом. Нет, не потому что там стоял невероятно сложный пароль или нечто подобное. Нет, дело было в моих аккуратных и не очень больших руках, которые просто физически не могли активировать довольно хрупкий экран этого технологического устройства. Хотя с экраном моего экзокостюма таких сложностей не возникало, ведь управление там было выведено на механические кнопки. Но была в этой ситуации и приятная сторона, от которой, как я чувствовал, мои гоблины просто изнывают от чувства несправедливости. Хотя стоит отдать им должное, ни одного разговора или тем более косого взгляда они себе не позволили. А это очень высоко характеризует их как существ, желающих все-таки выжить. Так вот, Сибия каждый вечер снимала свой технодоспех и облачалась в повседневный костюм. И, возможно, в ее родном мире она выглядела бы обыденно и не вызывала бы ни одного восхищенного взгляда. Но вот в мире жуков, где глазам просто физически не за что было зацепиться, ее ярко-красный наряд выглядел ослепительно и будоражил воображение. Во всяком случае, именно такие эмоции я ощущал, концентрируя внимание на своих гоблинах. Да и, если быть честным, то расу гоблинов всегда привлекали самки хуманов. Ведь по своей красоте они даже превосходили хоб-гоблинш. Возвращаясь к себе, уж не знаю, как она смогла перебороть свой страх, но каждый вечер она забиралась ко мне на руки и включала интересующий меня раздел. А иногда она описывала те или иные события, причем даже лучше, чем комментатор на экране. И, в принципе, с ней было интересно беседовать. Чувствовалось, что 7 единиц интеллекта у нее в параметрах не просто так затесалось. И я подозреваю, она не увеличивала его с помощью свободных очков, а просто родилась уже такой. Конечно, сейчас прочитать ее мысли было невозможно, но что-то мне подсказывало, что она считает, словно я сейчас нахожусь в боевой форме, и, вернувшись в основное тело, буду выглядеть более привлекательно, что ли. Но разочаровывать ее я не стану. Пусть это будет сюрприз. Так незаметно, но в то же время интересно, прошли 7 дней, и экзокостюм известил об окончании ремонта. За это время мои солдаты собрали всего 328 ОС, что не так много. Но и я приказывал в большей степени быть осторожными, и количество добычи стояло на втором плане. Восстановление экзокостюма много внимания от меня не требовало. Лишь 7 раз в сутки наполнять аварийный накопитель энергии, но эти мгновения не стоили даже упоминания. Ведь, возвращаясь в одну из колонн природных источников энергии, мой резерв восстанавливался меньше, чем за час. Так что не только мой внутренний источник был практически всегда полон, но при этом каждый день я еще и успевал создавать по нескольку крупных, единиц на 300, кристаллов маны. Когда ремонт экзокостюма завершился, он перешел к режиму калибровки, и после нее я понял, что хранить настолько ценный образец нужно не в бездонной сумке, которую вполне можно потерять, а в невесомом колчане, ведь его разрушить можно только вместе с моей душой. Но объем моего измененного пространства на данный момент не предполагал возможность вместить в себя целый боевой экзокостюм. И когда я говорю, что образец невероятно ценный, то совсем не кривлю душой. Ведь активная броня с подобными характеристиками может стоить далеко за 30 тысяч ОС. И это в не до конца восстановленном состоянии. Потому как достаточно только посмотреть на ее параметры. Как в это начинаешь верить крайне охотно. А еще в этот момент мне было невероятно приятно вспомнить хитрое лицо торговца Протия, что так хотел сдать этот никому не нужный хлам. А главное, надеялся наконец-то обмануть старого десятника. Комплект активной брони. Модель «Крушитель Зертос 314». Класс «Воздух». Диагностика и калибровка внутренних систем выполнена. Генератор подавления окружающего пространства. Описание. Боевой излучатель, способный концентрировать энергию для удара в широких диапазонах, как расстояние, так и силы воздействия. Способен в максимальном режиме сконцентрировать в одном ударе 2000 единиц маны и эффективно поразить цель на расстоянии в 5000 шагов. Состояние. Отсутствует главная призма излучателя. Точный номер модели указан в техническом задании по ремонту и восстановлению активной брони. Текущее состояние системы. Неактивно. Генератор стабилизации пространства. Описание. Генератор способен создавать на поверхности активной брони два взаимоисключающих типа полей, стабилизирующих входящие возмущения. 1. Первый тип способен блокировать входящий урон от большинства типов атак. Стоимость активации – 100 единиц маны. Стоимость поддержания в активном состоянии – 10 единиц маны в минуту. Также есть возможность насыщения поля энергии вплоть до полного объема внутреннего магического ядра в 15 тысяч единиц маны для повышения количества поглощаемого урона. 2. Второй тип поля способен поглощать и блокировать большинство сканирующих навыков и заклинаний, а также позволяет владельцу оставаться невидимым для противника в световых и звуковых спектрах. Стоимость активации – 100 единиц маны. Стоимость поддержания в активном состоянии – 100 единиц маны в минуту. Состояние. Оба типа полей полностью работоспособны. Комплекс боевой адаптации. Описание. Комплекс, благодаря встроенным в костюм искусственным мышцам, позволяет в среднем, в зависимости от вида и расы владельца, степень улучшения параметров может отличаться. Повысить характеристики восприятия, выносливости, ловкости и силы на 3 единицы. Также в этот комплекс входит система пассивного инфракрасного восприятия, позволяющая владельцу обнаруживать противника, использующего средства сокрытия. В том числе данный комплекс включает систему очистки воздушно-дыхательной смеси и полной герметизации активной брони. Состояние. Комплекс полностью работоспособен. Комплекс локальной адаптации. Описание. Комплекс дает возможность владельцу использовать функцию полета. Стоимость активации – 100 единиц маны. Стоимость поддержания в активном состоянии – 100 единиц маны в минуту. При увеличении скорости полета пропорционально возрастает потребление энергии. Состояние. Комплекс полностью работоспособен. Комплекс броневого покрытия. Описание. Включает в себя систему защиты броневыми плитами и систему подгонки активной брони по размеру тела владельца. Состояние. Комплекс полностью работоспособен. Комплекс автономной деструкции и регенерации. Описание. Включает в себя систему расщепления объектов на основные элементы и их хранение, а также систему молекулярной регенерации активной брони. Состояние. Комплекс полностью работоспособен. Комплекс энергетических накопителей. Описание. Комплекс включает в себя основное энергетическое ядро объемом в 15 тысяч единиц маны и резервный накопитель энергии на 2000 единиц маны. Состояние. Отсутствует основное энергетическое ядро. Точный номер модели указан в техническом задании по ремонту и восстановлению активной брони. Текущее состояние системы. Основной источник неактивен. Активная броня переведена на резервный накопитель. Хотя, возможно, я и ошибаюсь насчет цены за этот экземпляр. Ведь, прочитав еще раз его характеристики, стало понятно, что чем-то похожий по параметрам образец носил мой бывший сотник АЦЕФ. А по слухам, его экзокостюм обошелся более чем в 100 тысяч ОС. Там, конечно, было много взаиморасчетов с торговцами, но суть цены от этого не меняется. Конечно, в моем образце две системы не работали. Ну или, если быть точнее, только оружейная была полностью неактивная. А вот комплекс энергетических накопителей, хоть и в аварийном режиме, но все же свои функции выполнял. А с учетом того, что у меня имелся собственный накопитель маны на 5000 единиц, то вопрос энергии, пусть и частично, можно сказать, был закрыт. Но вот невозможность использовать, по сути, Д-ранговый боевой излучатель меня невероятно злила. Но этот ремонт мне вряд ли удастся завершить. Ведь, как я понимаю, нужные детали лучше всего искать как раз-таки в мире арахнидов, где был произведен данный экзокостюм. А его, как понимаю, уже давно уничтожили. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и мне когда-нибудь удастся купить нужную призму излучателя. Да и вообще, если вспомнить о моих габаритах, то и сам их за костюм я пока не могу использовать. Так что этой драгоценности еще нужно будет подождать тех времен, когда мне удастся решить вопрос с этим огромным телом. Потому как и защитное поле тоже является диранговым, а таких навыков у меня на данный момент нет и в помине. В связи с этим, что ни говори, а мое сердце сейчас буквально разрывалось от радости обладания подобным сокровищем и яростью от того факта, что использовать я его не могу. Мое состояние даже было хуже, чем в тот момент, когда я узнал, что не смогу изучить навык «Симбиотическая мимикрия». И стоило мне вроде бы немного успокоиться, ведь высокий интеллект подсказывал, что решение все же есть. Но стоило мне только вернуться мыслями к характеристикам активной брони, как ярость вновь начинала буквально клокотать в груди. Ведь если забыть о незначительных мелочах, таких как вонзающиеся в тело шипы, то, допустим, комплекс локальной адаптации, то есть по-простому навык полета, если судить по стоимости затрачиваемой энергии, то этот навык потянул бы как минимум на D-ранг, а может и выше. Ведь за жалкие 1000 единиц маны можно летать целых 10 минут. Причем не просто левитировать, а именно что летать. При этом со скоростью выше 100 верст в час. Конечно, если верить техническим данным, что я прочитал в более расширенном описании возможностей этой драгоценной активной брони. Это же касалось и остальных систем экзокостюма. Все его возможности были сравнимы с диранговыми навыками. И это сокровище я доверил Марешу. Деревенщине, что могла сгинуть в этом мире. И лишь по воле судьбы активная броня Крушитель Зерта снова оказалась в моих руках. Наверное, так я еще никогда не рисковал. Хотя нет, думаю, когда хотел оторвать голову Таталему Со, еще не знал о наличии у него чудовищного по силе кольца, по сути. Только тот мой порыв был более ошибочным и критичным для моей жизни. Но если бы я когда-то узнал, что в моих руках было подобное сокровище, и я его по недомыслию упустил... «Да после такого стоит уйти в скит и никогда даже не думать пытаться стать могущественным существом, закончив восхождение к силе на этом, не побоюсь этого слова, позорном моменте!» Но это все, конечно, шутки. Ведь даже подобие холодного разума не может не признать, что этот подарок судьбы невероятно приятен и радует душу старого жадного гоблина. Так что, скрипя сердце, я решил улучшить мой навык «Невесомый колчан Тхала», но не увеличивать силу внешнего магического источника, а расширить доступный полезный объем измененного пространства. Да и с моим количеством накопителей маны данное направление улучшения смотрелось уже не так выгодно. К тому же, если рассудить логически, то каких-то предпосылок, что магический источник перейдет до среднего уровня, не было. Да и «Школа бесконечного отчаяния глубин Тхала» в принципе не предполагала использование маны. Так что этот шаг был в полной мере взвешенным и продуманным, во всяком случае в той степени, что позволял мой интеллект. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Невесомый колчан Тхала»? 3 из 5. 600 ОС. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Вес помещенных предметов уменьшается в 15 раз. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается область измененного пространства до объема 2 кубических локтей. Второе. Вес помещенных предметов уменьшается в 30 раз. Третье. В измененном пространстве ваш внешний малый магический источник становится сильнее. Прочитав предложенные варианты, я понял, что выбора особого-то и нет. Поэтому сразу подтверждаю первый пункт. Хотя некая доля сомнений, конечно, осталась, ведь заполучив средний магический дар, все мои заклинания вышли бы на новый уровень. Но опять же, совсем не факт, что это могло бы произойти. А вот необходимость хранить огромное количество трофеев уже сейчас встала в полный рост. Как и ожидал, изменения оказались мимолетны и лишь слегка подернули измененное пространство моего невесомого колчана. Но увеличение объема я почувствовал сразу, как и расход энергии, который в будущем тоже сильно возрастет. Так что, может быть, это даже хорошо, что в итоге внешний магический источник будет полностью покрывать расход измененного пространства, и в итоге навык будет находиться в некоем балансе. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Невесомый колчан Тхала»? 4 из 5. 800 ВС. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Вес помещенных предметов уменьшается в 30 раз. Область измененного пространства увеличивается до объема одного кубического шага. Внимание! Ваш навык «Невесомый колчан Тхала» и ранга повышен до «Малый производственный инкубатор Тхала» Диранга. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается область измененного пространства до объема 4 кубических шагов. Второе. Вес помещенных предметов уменьшается в 60 раз. Третье. В измененном пространстве ваш внешний малый магический источник становится сильнее. Четвертое. Скорость производства увеличивается. Расход потребляемой энергии растет соразмерно. Как я и ожидал, внешний магический источник — это всего лишь побочное улучшение, и особой ценности для неведомого Тхала он не имел, и скорее был подобен вспомогательному инструменту. А вот четвертый пункт вызывал множество вопросов, да и новое название навыка тоже. Хотя увеличившиеся основные характеристики навыка еще до выбора его улучшения крайне обнадеживали. И тут стоило обдумать выбор более серьезно. Ведь следующий шаг будет стоить уже 2000 ОС, а это, в принципе, практически нереализуемо лично для меня. Ведь даже для существа И-ранга для такого улучшения нужно иметь минимум 101 уровень. Хотя, если чуть внимательнее прочитать предложенные варианты, то лично мне более необходим именно увеличенный объем. Остальные же пункты большой пользы прямо сейчас точно не принесут. Потому как в 4 кубических шага поместится и экзокостюм, и часть вооружения с боеприпасами. Хотя что-то не столь важное я планировал хранить в бездонной сумке Сибии и возвращать ее в таком виде в карту раба. Но в любом случае, уменьшение веса в 30 раз — это прекрасное подспорье. Но, честно говоря, было крайне интересно узнать, что же может производить этот инкубатор. Выбрав первый пункт, в моем сознании не добавилось информации, как пользоваться новыми возможностями. Видимо, это был лишь побочный навык, и основные знания я должен получить, улучшив уровень «Школы бесконечное отчаяние глубин Тхала». Но над этим мне еще стоит хорошенько подумать. Но в любом случае, объем измененного пространства увеличился до 4 кубических шагов. И такого пространства мне более чем достаточно для всех моих целей, как минимум на данный момент. Закончив с улучшением навыка, пусть и в некоторой степени неожиданным, я поместил в измененное пространство, потому как называть инкубатор его было непривычно, мою активную броню. И на душе сразу же стало спокойнее. Ведь мне очень хотелось в будущем иметь возможность пользоваться столь продвинутым образцом высокотехнологичных миров.